Грозный рык раздражал, мешал любоваться фиолетовым чудом. Тянул за собой прочь. Прочь из сна. Рык. Арина проснулась в одно мгновение, словно вынырнула из воды на поверхность, жадно глотнула прохладный, пахнущий дождем воздух. Открыла глаза. Черно-белый круг из соли и золы больше не выглядел идеальным. Обе линии, и белая, и черная, были прерваны, а в центре лежал безвременник. Чахлый стебелек, поникшая головка. Красивые цветы. Тихий, вкрадчивый голос отодвинул на задний план рык Блэка, сдернув Арину со стула. «Я всегда любил такую вот обнаженную красоту. Это трагическое увядание». Он стоял в нескольких метрах от Арины. Из открытой двери тянуло холодом и ночной сыростью, а белой солевой границы больше не было. Арина отчетливо это увидела со своего места. Не сработала защита. Ошиблась, Анук. «Ты не бойся. Не надо меня бояться. Пока». Одежда с чужого плеча, кожаная куртка, мешковатые джинсы, растоптанные кроссовки, те самые, уже виденные. Короткий ежик белых волос, сизая щетина на впалых щеках и глаза, полупрозрачные, светлые, почти белые, безумные. «Убери это!» В хриплом голосе недоумение пополам с раздражением и ищущий взгляд, направленный на готового напасть Блэка. «Я не знаю, что это, но чувствую его ярость. Ярость ведь самое яркое, самое живительное чувство. Я знаю, мне ли не знать, но ты не бойся. Я пришел поговорить». «О чем?» В поясницу уперся край стола. Рука потянулась за веретеном. Ему Арину так просто не взять. Не на ту напал. Веретено удобно легло в ладонь, нагрелось, почуяв черную кровь. Ту самую, которая не даст ее в обиду. Не должна дать. «Я пришел, чтобы предупредить». Только сейчас Арина поняла, что не видит его рук, которые он прячет в карманах куртки. «Не вмешивайся. Не лезь в это дело, если не хочешь стать одной из них. Кровь. Девочка». «Очень много крови. Кап-кап». Цвет крови успокаивает. «Странно, правда? Быки не различают цвета, а им суют под нос красные тряпки. Какая глупость! А я люблю, когда кровь. Это музыка, только музыка цвета. Я начал понимать давно. В прошлой жизни. Она бывает разная. Бывает море, бездонное море черной, застоявшейся крови, вязкое, засасывающее. Завораживающие. А бывает кровавый дождь над морем. Кап-кап. Это тоже красиво, но другой, более светлой красотой. Ты понимаешь? Арина не понимала, но кивнула. Покрепче сжала веретено, скосила взгляд на верного Блэка. Жди команды. Они отняли это у меня. Все, до последней капельки. Какая насмешка. Он был одержим, этот стоящий напротив мужчина. Но одержим не бесами, не злыми духами, а болезнью. Обычное сумасшествие. Что вам от меня нужно? А фиолетовый? Это тоже кровь. Только другая. Венозная. Баба ее не слушал, рассуждая о прекрасном. Или ужасном. Это как посмотреть. Вы хотели меня предупредить? Да, я затем и пришел. Ты мне нравишься. Понравилось еще тогда. Арина не стала спрашивать, когда. Но мир устроен очень жестоко. Самую сильную боль мы причиняем тем, кого любим. Вот этими самыми руками. Узкие плечи поползли вверх, и руки выскользнули из карманов куртки. Изящные руки музыканта с обгрызенными ногтями и пятнами чего-то красно-бурого. Нет, нельзя себя обманывать. Руки Бабая были в крови, и ее собственная черная кровь всколыхнулась, силой ударила в стенки сосудов, почти оглушила. «Блэк, взять!» Призрачный пес, единственный верный друг, сорвался с места, врезался в грудь Бабая, и тот покачнулся. Арина видела это собственными глазами. Бабай чувствовал потустороннее, реагировал на него. Он отшвырнул Блэка с утробным, неотличимым от звериного рыком. В его правой руке оказался нож с тусклым, нечистым лезвием, с окровавленной рукоятью. И лицо, до этого спокойное, даже отрешенное, вмиг изменилось. Словно кто-то невидимый сорвал с него человеческую личину, обнажая самую суть, превращая в чудовище без лица. Все, теперь уж точно все. Арина выставила перед собой веретено, приготовившись защищаться, и, если придется, убить. Анук ошиблась. Легко решиться на что угодно, когда видишь близко такое лицо. Одержимый. Все-таки одержимый. Черная тень, стремительная, как летучая мышь, соткалась из предрассветных сумерек, встав между Ариной и Бабаем. Марго пересекла разрушенную границу, ворвалась в дом изголодавшимся ураганом. Мгновение. Арине показалось, что целую вечность. Она всматривалась в ее лицо, выискивая слабые места, готовая напасть, вонзить черные когти в беззащитную плоть, И потом напала. Но не на Арину, а на Бабая. Грудью насадилась на нож, впилась когтями в лицо прямо в бесцветные глаза. Бабай закричал, замахал руками, словно выпутываясь из невидимой паутины. Марго соскользнула с ножа, с шипением отпрянула к двери, готовому снова ринуться в бой Блэку. Они ее защищали. Мертвый пес и мертвая ведьма, которая, даже будучи неупокоенным духом, умудрилась остаться человеком. Им было тяжело. Контакт с миром живых причинял боль. Арина не знала почему, но точно знала, что так и есть. Им было тяжело, они рисковали, но не собирались отступать. И тогда Арина сделала шаг навстречу Бабаю. Друзей надо защищать. Остриё грязного ножа уперлось ей в грудь. Остриё веретена уперлось в грудь Бабаю. Вот так. Кто кого? И чем это закончится? Лезвие пропороло ткань, царапнуло кожу. Остриё веретена тоже пропороло, тоже царапнуло. Дуэль между безумцем и ведьмой. Заведомо проигрышная для обоих. Лицо без личины, лишённое признаков пола и возраста, дрогнуло. Пошло рябью, как вода старого пруда. И белёсые ресницы тоже дрогнули, чуть недоуменно. В бесцветных глазах сначала родилась боль, потом недоумение, и Бабай сказал сиплым, едва слышным голосом. «Если ты станешь мне мешать, придется тебя убить». «Я убью тебя раньше». Остриё веретена проткнуло кожу, ввинтилось в мышцы. Остриё ножа дрогнуло, но осталось неподвижно. «Ведьма». Тонкие губы растянулись в улыбке, больше похожей на оскал. «Все вы ведьмы. И она была такой». «Нет, не такой. И ты другая. Ты отличаешься от них всех. Безвременник на стылой осенней земле. Такой красивый и хрупкий». Остриё ножа шевельнулось, оставляя на Аринином теле еще одну метку. «Знаешь, как мне хочется убить тебя. Надавить чуть сильнее. Провернуть лезвие. Но мертвый безвременник — это уже не так красиво. Мертвый безвременник — вестник смерти. У нее много вестников. Я научился видеть каждого. Каждую. Ты не должна мешать. Маленькая, глупая ведьма. Не должна останавливать меня, менять мою суть». Она попробовала и поплатилась. Она тоже была безвременником, хрупким цветочком, вестницей смерти. Бабай заскрежетал зубами так громко, так отчетливо, словно перемалывал камни, и Арина поняла. Наступил его предел. Сейчас он вонзит в нее нож, по самую рукоять. «Не смей мне мешать!» Из-за скрежета она едва слышала слова, а потом боль и давление в груди вдруг исчезли. Бабай отшатнулся, соскальзывая со острия веретена, шагнул к столу, всадил нож в деревянную столешницу, чуть ли не по рукоять, выдернул, снова всадил. Он кромсал дерево, засыпая все вокруг щепой, солью и золой. Арина с пугающей ясностью понимала, что всего мгновение назад этот страшный человек точно так же был готов кромсать ее тело. Не понимала она лишь одного, чего Бабае стоило переключиться, перенести свою ярость живого на мертвое. Колени подогнулись, будто ей перерезали сухожилия, и Арина сползла по стенке на пол, зажала уши руками, чтобы не слышать, зажмурилась, чтобы не видеть. Тишина наступила внезапно. Ярость иссякла, ушла в изрубленный в щепу стол. На колени Арине упал цветок безвременника, а голос Бабая сказал: «Я все равно ее убью. Я не могу не убивать». «Кого?» Она так и не решилась поднять взгляд выше испачканных солью и золой брючин. У нее просто не хватило сил. «Убивать тебя я не хочу. Но если ты еще раз станешь у меня на пути, сделаю это». Арина не видела, как он наклонился над ней, просто почувствовала каждой клеточкой своего напуганного, измученного тела, и когда его губы коснулись ее макушки, не оттолкнула, а лишь еще крепче закрыла глаза. «Ты вкусно пахнешь, почти так же вкусно, как кровь». Шаркающие стариковские шаги, скрип половиц. Все, он ушел. Теперь уже точно.